А ты, медвежонок Тедди, будь хорошим мальчиком и не ешь много конфет. На прошлой неделе малыш в одиночку разделался с целой коробкой, и потом у него ужасно болел живот. Тедди виновато засмеялся, и Филипп осторожно снял его с плеч. «Пока меня не будет, ты в доме старший мужчина», — сказал он с улыбкой Джорджу. «Посадка закончена!» — снова закричал кондуктор. И Эдвина едва успела прижать к себе Филиппа и шепнуть ему на ухо. «Я люблю тебя, мой хороший! Возвращайся скорей и вспоминай нас! Мы всегда будем ждать тебя дома! Будем ждать твоих писем!» «Спасибо, Винни! Спасибо, что позволила мне поехать! Я сразу же приеду, если понадоблюсь тебе!» Она кивнула, не в силах произнести ни слова. «Я знаю», — сказала она, справившись с собой, и снова обняла его, и вспомнила о тех, с кем так и не успела попрощаться тогда, на пароходе. Она не выдержала и заплакала, спускаясь на платформу. Бен помог ей сойти и обнял, утешая за плечи. Поезд тронулся. Филипп долго махал им платком. Фанни и Алексис безутешно плакали всю дорогу домой. Одна громко всхлипывала, у другой по щекам медленно катились слезы. Дом как-то сразу притих и опустел из-за того, что в нем не стало Филиппа. Бен ушел, проводив их до ворот, и все печально разбрелись по комнатам. Спокойный и немногословный Филипп так много значил в жизни каждого из членов семьи, что трудно было представить себе теперь, как они обойдутся без него. Вечером Фанни помогла Эдвине накрыть на стол, в то время как Алексис безучастно сидела, уставившись в окно. Она ни с кем не разговаривала, думала только о Филиппе. Джордж играл с Тедди в саду, пока Эдвина не позвала их за стол. В тишине все уныло ковыряли свое любимое блюдо — жареных цыплят. Эдвина прочитала молитву и попросила Джорджа разрезать цыпленка. «Теперь ты у нас, хозяин в доме», — сказала она. И Джордж, проткнув цыпленка, лихо отрубил крыло, как будто в руках у него был кинжал. В 13 лет он еще не утратил любви ко всем смешным, как он считал, проделкам. «Спасибо, Джордж. Если ты намерен продолжать в том же духе, то лучше я сама». «Ну-ну, давай, Эдвина». Джордж отхватил второе крыло и ножки, как пират, делящий добычу. Капли жирного соуса разлетелись по скатерти. Дети рассмеялись, и вдруг, неожиданно для себя, Эдвина тоже стала хохотать, пока слезы не выступили на глазах. Она пыталась сохранить серьезность и приструнить Джорджа, но не смогла. «Джордж, прекрати!» — сказала она наконец. Он воткнул нож в тушку, как копье. «Перестань сейчас же! Ты противный мальчишка!» — крикнула Эдвина. И Джордж, низко склонившись, поднес ей тарелку и сел, довольно ухмыляясь. «Да, с Джорджем за старшего будет трудновато после спокойного и уравновешенного Филиппа. Но Джордж есть Джордж, у него совершенно другой характер. Давайте после обеда напишем письмо Филиппу», — предложила Фанни, и Тедди первым согласился с нею. Эдвина повернулась сказать что-то Джорджу и увидела, как тот стреляет горохом в Алексис. Две горошины попали ей по носу, и она расхохоталась. «Перестань сейчас же!» — отчеканила Эдвина, удивляясь, что сама чувствует себя девчонкой. «Перестань смешить нас! Не заставляй нас веселиться! Нам сейчас не до твоих дурацких забав!» Она на секунду задумалась, а потом нацепила на вилку три горошины и метнула их в Джорджа. Он ответил ей тем же под радостный визг детворы. А где-то далеко-далеко Филипп ехал навстречу новой жизни в Гарварде. Глава 16. Первые дни после отъезда Филиппа